Глава 9. Каждый врач может стать пациентом, но не каждый пациент способен стать врачом. Данилов проснулся от зуда в груди. Попытка почесаться привела к тому, что рука запуталась в чем-то тонком, и сразу же рядом раздался хорошо знакомый пронзительный сигнал «Пи-пи-пи». Открыв глаза, Данилов увидел над собой два лица в масках, мужское и женское. За время, ушедшее на приклейку сорванных электродов, Данилов вспомнил, как собрался выпить чаю. Прислушавшись к ощущениям, он отметил, что голова не болит совершенно ни изнутри, ни снаружи, и вообще ей очень комфортно. Изголовье кровати приподнято ровно настолько, насколько нужно. Соднила правую ладонь, и ощущался дискомфорт в мочеиспускательном канале, явно вызванный установленным катетером. Ладонь рассмотреть не удалось, потому что правая кисть была забинтована. «Обычный электрический ожог», — сказал мужчина. «Небось, мокрой рукой за чайник взялись». «Рука была сухая», — ответил Данилов. «Я не такой идиот, чтобы мокрыми руками электрические приборы трогать». После осмотра, к которому вскоре присоединился заведующий 4-м общепрофильным реанимационным отделением Плаканов, Данилов получил положенные ему как коллеге привилегии. Ширмы по обеим сторонам койки, одноразовые трусы, чтобы не лежать совсем голым, и персональный туалет в виде судна на табурете рядом с кроватью. Упал Данилов благополучно, ничего не сломал и вроде как даже не ушибся. Но при падении смахнул рукой с тумбочки заварочный чайник, который, разбившись, наделал шума, а шум привлек внимание проходившей мимо медсестры. Ну а дальше события развивались по шаблону. На каталку и в реанимацию. Людей, получивших удар током, положено держать под пристальным наблюдением не менее суток, поскольку контакт с электричеством может вызвать остановку сердца как сразу, так и через несколько часов. Оставить при себе мобильный телефон, ясное дело, не разрешили, лишь дали на некоторое время для совершения неотложных звонков. Данилов позвонил Елене и шефу. Оба разговора получились крайне нудными. Жене пришлось долго объяснять, что все уже в полном порядке и незачем наводить шороху своим посещением, тем более, что официально посещение родственников в реанимационных отделениях не разрешены. Шеф же надумал организовать экстренный перевод Данилова в 77-ю больницу, потому что дома и стены помогают. На силу удалось объяснить, что в больнице имени Буракова коллеге-доценту создали идеальные условия и что Данилову совсем не хочется всей этой переводной суеты с новыми осмотрами. Зачем суетиться, если завтра, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, можно будет выписаться. «А вы уверены, что они там на ночь звук у мониторов не выключают, чтоб спалось слаще?» — с ехицей поинтересовался шеф. «Передайте-ка телефон старшему врачу смены». После того, как старший врач переговорил с шефом, в зале была произведена рокировка. Койку, на которой лежал Данилов, поменяли местами с той, что стояла напротив сестринского поста. Ширму поставили только с одной стороны, а от медсестер Данилова закрывать не стали. «Спасибо любимому руководителю за проявленную заботу. Теперь пользоваться персональным туалетом придется на глазах у посторонних. Хорошо еще, что совсем туалета не лишили. Это же нарушение правил. Вдруг во время отправления потребности пациент свалится с табурета и получит травму». Но, будучи в ясном сознании и удовлетворительном состоянии, пользоваться судном в постели как-то неловко. Не только с моральной точки зрения, но и с физической тоже. Впрочем, и рядом с постелью тоже не айс. Повернувшись к посту спиной, для размышления о важном нужно хотя бы условное уединение, Данилов начал прикидывать варианты. Руки у него были абсолютно сухие, это точно. Да и потливостью ладоней он никогда не страдал. Так что вариант «влажные руки» можно отбросить. К тому же ручки хороших современных чайников абсолютно безопасны. Провод проходит внутри, и он надежно изолирован. Даже если взяться мокрой рукой, то ничего не случится. А у Гусева был хороший бошевский чайник. Хороший? Нет, не такой уж и хороший. Кто-то явно его доработал. Как? Элементарно. Вывел наружу проходящий в ручке фазный провод. Спрятал его в пазу, ручка-то сборная. И, возможно, даже закрасил корректирующей жидкостью, чтобы медь не выделялась на белом фоне. Чайник обычно включает, держа руку на ручке. Включил — получил удар. «А тебя ведь грохнуть хотели, Вова!» — сказал внутренний голос и был совершенно прав. «Если взять провод достаточного сечения, который не перегорит сразу же, то эффект может быть летальным, ведь пальцы под действием тока чаще всего сжимаются и продолжают удерживать источник. Интересно, почему ему удалось отделаться кратковременной потерей сознания и пораненной рукой? Разжал пальцы или же сработало устройство защитного отключения?» От размышлений Данилова отвлек приход Евгении Юрьевны. «Ох, а беда-то какая!» — сокрушалась она, переглядываясь с заведующим отделением и старшим дежурным врачом. «Хорошо, что все обошлось. У меня самой сердце чуть не остановилось, когда мне сказали, что вас током ударило. От этих чайников вечные проблемы. Недаром в свое время их запрещали держать в кабинетах. Хочешь чаю? Иди в буфет. Там всегда кипяток есть. Но куда-то идти, это же так неудобно!» Евгения Юрьевна скорчила недовольную гримасу. «Нет, я никого не упрекаю, просто делюсь своим мнением. Как вы себя чувствуете, Владимир Александрович? Всем ли довольны? А то мне уже из департамента звонили». «Все хорошо, спасибо», — ответил Данилов и мысленно помянул недобрым словом чересчур заботливого шефа. «Там в кабинете на столе истории болезни остались». «Не беспокойтесь, Владимир Александрович, все в порядке. История в архиве, ваши документы в кабинете заведующего терапией, а то, мало ли, вдруг опять затеряются». «Затеряются, а не пропадут», — отметил Данилов. «И чайник новый Серафима Яковлевна уже выписала». «А старый где?» «Выбросили к чертям собачьим». Евгения Юрьевна удивленно посмотрела на Данилова. «Что с ним еще делать? Чинить? Так овчинка выделки не стоит, проще новый выдать». «Замечательно», — подумал Данилов. «Если чайник выбросили, то хрен кому что докажешь». Воображение нарисовало картину разговора с сотрудником органов. «Я подозреваю, что меня хотели убить». «А какие доказательства у вас есть?» «Доказательств нет, поскольку нет чайника, ставшего орудием убийства, но зато у меня есть соображения». «С соображениями, Владимир Александрович, лучше обращаться к психиатрам, а мы работаем с фактами». Обращаться к психиатрам Данилову категорически не хотелось. Плавали — знаем. Смотри «Доктор Данилов в дурдоме» или «Страшная история со счастливым концом». Пожелав Данилову скорейшего выздоровления, Евгения Юрьевна ушла. Следом за ней ушел и заведующий отделением. Отсутствие начальства переключило сотрудников в режим «вольно». Дежурные медсестры уселись чаевничать на посту. Разговаривали они шепотом, но Данилову все было слышно. «Эта дура только по фамилии Удалова, а по жизни она Унылова. Вечно чем-то недовольна. Постоянно права качает. С головой у девки плохо, да и со всем остальным тоже. Очередной хахаль после месячного знакомства растаял в тумане, а с предыдущим вышло хуже. Он переключился на ее младшую сестру». «Ну, это не так страшно. Жених в семье остался». «Ха-ха, а Ирка чуть не повесилась с горя». Данилов не заметил, как заснул. Спал он, на удивление, хорошо, крепким сном, без сновидений, и проснулся в 7 часу от шума, проехавшей мимо каталки. Скорее даже не от шума, а от запаха. Бригада скорой помощи привезла бессознательного бомжа. Пользоваться персональным туалетом, когда мимо снуют люди, было решительно невозможно. Коллеги вошли в положение, и после утреннего осмотра Данилов, завернувшись в простыню наподобие древнего римлянина, воспользовался удобствами в ординаторской, а затем выпил чаю с сушками и почувствовал себя не пациентом, а человеком. По стенам ординаторской были развешаны самодельные плакатики с изречениями, из которых Данилову больше всего понравилось: «Каждый врач может стать пациентом, но не каждый пациент способен стать врачом». Одна фраза, смыслов несколько. Во-первых, врач должен помнить, что он тоже может стать пациентом и ощутить на своей шкуре все тяготы и невзгоды пациентской жизни. Во-вторых, пациентам в вежливой форме указывают на разницу между ними и врачами. А то у нас все замечательно разбираются в футболе, политике и медицине. Настолько замечательно, что то и дело профессионалам советы дают. В-третьих, констатируется нерасторжимая связь между пациентами и врачами. «Эк, тебя на философию-то повело после подпитки организма электричеством!» — отдел внутренний голос. До полудня Данилову показали кардиологу, невропатологу, хирургу, который сменил повязку на руке, и травматологу. Целесообразность последней консультации немного удивила, но зав. Отделением считал, что любое падение с высоты собственного роста является показанием для осмотра травматолога. Мало ли где какая трещина затаилась. По уму надо было пригласить его вчера. Да как-то засуетились и забыли. Но сегодня уж обязательно. Осмотр закончился 10-минутной лекцией об отдаленных последствиях протезирования коленного сустава. Обстоятельства, приведшие Данилова к протезированию левого коленного сустава, описаны в романе «Доктор Данилов в МЧС». «Искусственные суставы не любят чрезмерной нагрузки», несколько раз повторил травматолог. Можно подумать, что естественные суставы ее очень любят. После консультации началась обычная комедия положений. «Нет-нет, из реанимационного отделения мы вас выписать не можем. Сейчас переведем в терапию, вот оттуда и выписывайтесь, иначе никак». В терапии пришлось долго ждать заведующего отделением Дудышева, который был на совещании у главного врача. Так что выписался Данилов только в 16:00. Заведующий выдал ему коробку с материалами, портфель и куртку, все, что хранилось в кабинете Гусева. Коробку Данилов забирать не захотел. Набил бумагами портфеля, чего тот распух, и стал напоминать саквояж, с которым врачи ходили в старину. В кабинете заведующего стоял точно такой же чайник, что и у Гусева. Присмотревшись к нему, Данилов понял, что его догадка верна. В пазе между двумя составными частями ручки, передней и задней, запросто можно было скрыть 1,5-миллиметровый провод, а большей толщины не нужно. На прощание Дудышев предложил обращаться, если что, в любое время. «Вот прям больше не к кому обратиться», — недружелюбно подумал Данилов. И дал свою визитную карточку, двуязычную, с золотым тиснением и затейливым завитушечным шрифтом. Круче были только визитки доцента Савельева, деревянные, с кружевной сквозной резьбой. «Вот зачем научному работнику выпендрежная визитка?» «А чтобы впечатление произвести. Смотрите, какой он я!» Велик был соблазн вызвать такси и уехать домой, но Елена, с которой Данилов успел за сегодняшний день переговорить 3 раза, взяла с него слово, что в одиночку он домой не поедет. Жена явно перестраховывалась, и вообще смысла в ее сопровождении не было никакого, но раз уж пообещал, то надо соблюдать. Сидеть в отделении было уныло, поэтому Данилов спустился вниз. В вестибюле главного корпуса был установлен памятник академику-хирургу Буракову, проработавшему здесь 1/4 века, со дня открытия больницы в 1980 году до 2005 года. За свою карьеру академик Бураков выполнил более 8000 операций, и молва утверждала, что все они были успешными, во что верилось с трудом. Ведь неудачи случаются и у самых корифеистых корифеев. Бураков был изображен стоящим на кафедре. В правой руке, под которой лежала книга, он держал очки, а левую протягивал вперед, словно жестикулируя ею. С памятником были связаны сразу три традиции. Хирурги перед операцией терли левую руку академика для того, чтобы вмешательство прошло успешно. Студенты перед зачетами или экзаменами терли книгу, а пациенты, которым предстояла операция, натирали академику нос. В сумеречные дни, когда уличный свет освещал памятник скудно, казалось, будто нос, рука и книга парят в воздухе. Для разнообразия Данилов потер рукой очки Буракова. Очки — символ учености или даже мудрости. Прикосновение к ним могло прояснить разум и помочь понять, что столь усердно скрывает местная администрация. Разумеется, Данилов во всю эту лабуду не верил, но надо же было хоть чем-то скрасить ожидания. «Что они тут скрывают?» — мысленно спросил у академика Данилов. «Всем есть что скрывать», — уклончиво ответил академик. «В каждом шкафу найдется свой скелет». «Я тут сам вчера чуть было в обугленный скелет не превратился», — пожаловался Данилов. «Жаловаться он не любил, но самому себе ведь можно». «Бывает», — равнодушно отозвался академик. «Так или иначе, но рано или поздно...» «Так или иначе, но рано или поздно...» «Философствовать я и сам мастак», — раздраженно перебил Данилов. «Мне бы совет или хотя бы подсказочку. Вот почему они так задергались, что даже несчастный летальный случай решили подстроить? Люди же интеллигентные, врачи, а не какая-то мафия казаностринская. Интеллигентность не лишает человека инстинкта самосохранения», — резонно заметил академик. «Видно, крепко вы им на хвост наступили, если они на крайние меры пошли». «Где я им на хвост наступил? В чем?» «Откуда мне знать?» Данилову показалось, что академик усмехается. «Я же целыми днями здесь торчу, нигде не бываю и слышу только отрывки разговоров. Вы лучше сами мозгами пошевелите, если их током не отшибло. И постарайтесь мыслить широко, а не упираться рогом в одну точку». «Спасибо за совет», — с ехицей поблагодарил Данилов. «Непременно им воспользуюсь. Не скучайте». «Данилов?» — раздалось за спиной. «Ты почему здесь?» Обернувшись, Данилов увидел Елену. «А где мне быть?» — спросил он. «Мы вроде как договаривались внутри встретиться». «В отделении», — напомнила жена. «Во-первых, тебе лучше находиться на глазах у персонала. А во-вторых, мы так и разминуться могли». «Ничего страшного», — легкомысленно махнул рукой Данилов. «Созвонились бы. А персонала здесь предостаточно, только и снуют туда-сюда». «С тобой невозможно разговаривать». Елена взяла Данилова под руку. «Пойдем, нам разрешили на территорию заехать». «Нам?» — Данилов удивленно посмотрел на жену. «Кого ты с собой притащила? Надеюсь, не реанимационную бригаду с новой работы?» «Успокойся, всего лишь таксиста. Я всю ночь не спала, поэтому за руль садиться не рискнула». «Меня терзают смутные сомнения». Данилов высвободил руку, взял Елену за плечи и пристально посмотрел ей в глаза. «Кто мешал тебе спать в мое отсутствие, а?» «Кто?» — переспросила Елена. «Владимир Данилов, за которого я имела счастье выйти замуж. Этот уникальный человек чаю спокойно выпить не может. Как, кстати, рука? Не болит?» «Чешется». Данилов посмотрел на перебинтованную кисть. «Прикинь, в случае нагноения порекомендовали мазь Вишневского. Я и не думал, что ее до сих пор производят». «Пойдем», — Елена снова взяла его под руку и потянула к выходу. «Не стоит нервировать таксиста длительным ожиданием. Ему нас еще домой везти. Опять же, Маша сюрприз тебе приготовила». «Пирог?» — предложил Данилов. «Или, может, блины?» «Я, признаться, малость оголодал. Вчера не ел. Утром несколько сушек сгрыз, а обеда мне, как переведенному, не досталось. Нет, можно было бы дождаться обеда в реанимации, но я решил приберечь аппетит для дома. Так какой сюрприз меня ждет?» «Съедобный», — ответила Елена и в дальнейшие подробности вдаваться не стала. С таксистом повезло. Машину он вел идеально, без какого-либо лихачества. С разговорами не приставал, шансон на всю катушку не врубал. Да и в салоне у него было чисто, ни пылинки, ни соринки. «Человек явно на своем месте», — удовлетворенно констатировал Данилов и невольно позавидовал представителю профессии, в которой не приходится ломать голову над неразрешимыми загадками. «А ты не ломай», — посоветовал внутренний голос. «Лучше диссертацию наконец-то добей, а то так доцентом-кандидатом и помрешь». «Добью», — привычно пообещал Данилов. «Вот только разгадаю эту загадку и ничем, кроме диссертации, заниматься не стану». Последнюю фразу он машинально произнес вслух. «Любите загадки разгадывать?» — спросил таксист. «А я кроссворды больше уважаю». «Полный крах всех надежд, 6 букв, 2 и», — сказал в пространство Данилов. «Фиаско», — усмехнулся таксист. «Хороший анекдот, умный». Если кто не в курсе, то анекдот такой. Доцент кафедры русского языка филологического факультета разгадывает кроссворд и спрашивает у коллеги. «Мария Ивановна, полный крах всех надежд, 6 букв, 2 и». «Не может быть», — ужасается Мария Ивановна. «Это напечатали в газете?» «Да». «Пи***ц? Вот я тоже удивляюсь. Но подходит же». Входит завкафедрой. «Вера Семеновна, скажите, как доктор наук, что это за слово? Полный крах всех надежд. 6 букв, 2 и». «Пи***ц? А что еще может быть? Ну, в приличной газете и нецензурное слово. Не удивляйтесь, пожалуйста, в наше время все может быть». Входит аспирантка. «Давайте у молодежи спросим», — говорит разгадывающая кроссворд. «Молодежь у нас умная, все знает. Машенька, полный крах всех надежд, 6 букв, 2 и. Есть ли другой вариант, кроме пиздеца?» «Фиаско», — отвечает покрасневшая Машенька. Сюрприз оказался румяной, свежеиспеченной кулебякой из слоеного теста с индейкой, грибами, куриной печенкой, яйцами и картофелем. «Можно было бы и 7 начинок забабахать. Да духовка у нас маловато», — скромно сказала дочь. «Но вообще-то 5 начинок самое то, поскольку 5 символизирует 5 основных жизненных благ — здоровье, добродетель, долгожительство, духовное и материальное благо и благостную кончину». «Благостная кончина — главнейшая из благ», — подхватил Данилов. «Да ну вас!» — возмутилась Елена. «Маша, что ты несешь? Папа вчера чуть не умер, а ты про кончину. Я тебе удивляюсь. А ты, Данилов, лучше бы поаккуратнее с электричеством обращался. Это было бы самым главным благом». «Кулебяка стынет!» — Данилов страшно завращал глазами. «Где моя большая ложка?» Спустя 30 минут на противне остался кусок вежливости. Последний кусок, который принято уступать ближнему. Мария Владимировна заявила, что в нее больше не влезет, поэтому родители разделили остаток между собой. Вымыв посуду, дочь усвистала в гости к подруге. А впрочем, не исключено, что и на свидание. Уж больно старательно наводила красоту перед выходом. «Меня тоже терзают смутные сомнения», — сказала Елена, когда они остались вдвоем. «Ты изучаешь работу скоропомощного комплекса, находишь некоторые отклонения и вдруг укладываешься в реанимацию. Как-то все это странно и удивительно. Тебя реально ударило током? Или ты это подстроил?» «Это подстроил не я», — ответил Данилов. «Я сейчас тебе все расскажу, но при одном условии. Ты не станешь устраивать сцены, пытаться ограничивать свободу моих действий. Договорились?» «Договорились», — легко согласилась жена. «Мог бы и не предупреждать. Я не первый год замужем и знаю, что сценами тебя не пронять. А что касается ограничения свободы...» Она пренебрежительно махнула рукой, давая понять, что это занятие абсолютно бесперспективно. «Во что ты опять увязался, Данилов?» «В очередную историю», — усмехнулся Данилов. «Во что я еще могу ввязаться? Для романов я слишком стар, а для написания мемуаров слишком молод».